Глава 31. Лаврецкий не был молодым человеком. Он не мог долго обманываться насчет чувства, внушенного ему Лизой. Он окончательно в тот же день убедился в том, что полюбил ее. Немного радости принесло ему это убеждение. «Неужели, — подумал он, — мне в 35 лет нечего другого делать, как опять отдать свою душу в руки женщины? Но Лиза не чета той. Она бы не потребовала от меня постыдных жертв. Она не отвлекала бы меня от моих занятий. Она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд. И мы пошли бы оба вперед, к прекрасной цели. Да, — кончил он свои размышления, — все это хорошо, но худо то, что она вовсе не захочет пойти со мной. Недаром она сказала мне, что я ей страшен. Зато и Паншина она не любит. Слабое утешение». Лаврецкий поехал в Васильевское, но и 4 дней там не выжил. Так ему показалось скучно. Его томило также ожидание. Известие, сообщенное господином Жюлем, требовало подтверждения, а он не получал никаких писем. Он вернулся в город и просидел вечер у Калитиных. Ему легко было заметить, что Марья Дмитриевна была против него восстановлена, но ему удалось несколько умилостивить ее, проиграв ей рублей 15 в пикет, и он провел около получаса почти наедине с Лизой, несмотря на то, что мать ей еще накануне советовала не быть слишком фамильярной с человеком «qui a si grand ridicule», с которым случилась такая нелепость, французский. Он нашел в ней перемену. Она стала как будто задумчивее, попеняла ему за отсутствие и спросила его, не пойдет ли он на другой день к обедне. На другой день было воскресенье. «Ступайте», — сказала она прежде, чем он успел ответить. «Мы вместе помолимся за упокой ее души». Потом она прибавила, что не знает, как ей быть, не знает, имеет ли она право заставлять Паншина доле ждать ее решения. «Почему же?» — спросил Лаврецкий. «Потому», — сказала она, — что я уже теперь начинаю подозревать, какое будет это решение. Она объявила, что голова у ней болит, и ушла к себе наверх, нерешительно протянув Лаврецкому кончики пальцев. На другой день Лаврецкий отправился к обедне. Лиза уже была в церкви, когда он пришел. Она заметила его, хотя не обернулась к нему. Она усердно молилась. Тихо светились ее глаза, тихо склонялась и поднималась ее голова. Он почувствовал, что она молилась из-за него. И чудное умиление наполнило его душу. Ему было и хорошо, и немного совестно. Чинно стоявший народ, родные лица, согласное пение, запах ладану, длинные косые лучи от окон, самая темнота стены сводов — все говорило его сердцу. Давно не был он в церкви, давно не обращался к Богу. Он и теперь не произнес никаких молитвенных слов. Он без слов даже не молился. Но хотя на мгновение, если не телом, то всем помыслом своим повергнулся ниц и приник смиренно к земле. Вспомнилось ему, как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чего-то свежего прикосновения. Это, думал он тогда, ангел-хранитель принимает меня, кладет на меня печать избрания. Он взглянул на Лизу. «Ты меня сюда привела», — подумал он. «Коснись же меня, коснись моей души». Она все так же тихо молилась. Лицо ее показалось ему радостным, и он умилился вновь. Он попросил другой душе покоя, своей — прощения. Они встретились на паперти. Она приветствовала его с веселой и ласковой важностью. Солнце ярко освещало молодую траву на церковном дворе, пестрые платья и платки женщин. Колокола соседних церквей гудели в вышине. Воробьи чирикали по заборам. Лаврецкий стоял с непокрытой головой и улыбался. Легкий ветерок вздымал его волосы и концы лент Лизиной шляпы. Он посадил Лизу и бывшую с ней Леночку в карету, раздал все свои деньги нищим и тихонько побрел домой.